Глава 31. Когда пришел в казарму, почти все бойцы уже спали. Все-таки в рейде народ вымотался, да и после многочисленных ночевок в лесу поваляться, пусть даже и на нарах, а в удовольствие. Митяев, оставшийся за старшего, доложил, что все накормлены, напоены. К раненым приходил фельдшер, сделал перевязки. Затем протянул мне небольшой белый сверток. «Командир, это мы тебе оставили. Тут это, портяночки новые». «Спасибо за заботу, Михалыч». «Стоп, откуда такое богатство? Склад какой-то грабанули?» «Нет, то мы на пароходе у немчуры простыней чистых понабирали. Им они все равно уже без надобности, а нам как раз кстати будут». «Ну ты посмотри, везде успели. И отечеству послужили, и себя не обидели. Молодцы!» Михалыч расплывается в улыбке и отвечает ставшим модным в роте. «А то!» Но потом, посерьезнев, рассказывает интересную новость. «К нам тут гости заходили из местных служивых. Типа познакомиться, разузнать, кто такие и чего тут делаем. Про наши подвиги послушали, а потом предупредить решили, чтобы мы не особо геройствовали. Германца не злили, а то, мол, осерчают и начнут чемоданами швыряться. Тогда всем амбец будет». «И что, прониклись предупреждением?» «Ага. Котяра вперед вышел, свой кулак им показал, они и сдулись. Но потом еще один прибегал, обозвался социалистом и стал агитировать народ, чтобы не воевать. А мол, война нужна только царю и буржуям, а помирать за них мы должны». «И где этот цицерон доморощенный?» Видя недоумение, Митяева поправляюсь. «Куда агитатора дели? Закопали уже?» «Не-а, сам ушел. Только вот вольноперы наши вслед пошли. Сказали, что поговорить с ним хотят. До сих пор не вернулись». «Ну ладно, сходим поищем. Я и сам с ним поговорить не против. Хочу посмотреть, что за гусь». «Командир, а он правду говорил? А ну насчет буржуев? Мы-то тут воюем, а эти и впрямь наживаются. Сколько всего для фронта надо, и за все копеечку получают, да и немалую». «Эх, Михалыч, тут так просто сказать нельзя. Наши купцы и заводчики действительно жиреют на фронтовых поставках. И горло друг друга за выгодный заказ готовы порвать. Только ведь и кайзера одолеть надо. Придут ведь германские буржуи, нас всех вообще в рабов превратят. Тевтоны есть тевтоны. Очень давно, еще при Александре Невском, их прапрадедушки малых детей в Пскове в огонь бросали. Вон, вспомни хотя бы графа Подловичем. Кем мы для него были? А по что царь-батюшка такой терпит? Не видит, что творится вокруг? Ну, ты и вопросы задаешь, друг мой любезный. Откуда я знаю, что у императора в голове? Думаю только, что если к власти дорвутся сицилисты, будет еще хуже. Как там в Библии? Предать же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. Вот так и будет. Вам, казакам, в первую очередь не поздоровится, потому как независимые вы очень. Так что делать? Сидеть и ждать, пока они мошну свою набивают? Была б моя воля, я бы их всех в капусту порубал. Погось, Михалыч, рубать направо и налево. Мне тоже это не по душе, но тут крепко думать надо. А вообще, давай сначала вернемся, тогда и поговорим. Командир, помнишь, ты с нами собирался в ставку? Но когда император должен был приехать, мы свое слово держим. Куда ты, туда и мы пойдем. Только понять охота, за что головы складывать будем. Григорий Михайлович, я тебе обещаю, прежде чем куда-то вас позову, объясню, что и зачем. И если не по нутру будет, не волить не стану. Разговор прерывает вестовой от коменданта с сообщением, что мои их благородия в количестве двух душ отправились в импровизированную баню, которая, как выяснилось, состояла из железной бочки, подвешенной под потолком, в одной из прачечных, куда уже натаскали горячей воды. и что меня приглашают туда же. Для остальной роты баню протопят завтра по распоряжению коменданта. Ну, сполоснуться перед сном – это здорово. Поэтому быстренько подрываюсь и шагаю в указанном направлении. Только вот по пути происходит небольшая задержка. Из какой-то каморки доносятся приглушенные закрытой дверью, но все же узнаваемые голоса моих студентов. Похоже, там у них какой-то спор, скорее всего, с давешним агитатором. Надо бы зайти, поучаствовать. Внутри комнатушки на колченогом столе стоит летучая мышь, разливающая по маленькому помещению неяркий свет и сладковатый запах керосина. А рядом на табуретках сидят два моих орла и какой-то субтильный солдат из местных и смотрят на меня. Опа! А что это мы все такие смущенные и испуганные, словно первоклашки, которых завуч за курением в туалете поймал? И чего вы орете, господа студиозусы, на весь каземат? А это кто такой тут прохлаждается? Ну-ка, поднимись, служивый, да назови себя. А да не дрожи ты так, я ж не кусаюсь. Рядовой Бейтсон, ваше благородие. А зовут как? Михаил? Что тут делаешь, рядовой Миша Бейтсон? Только теперь замечаю на столе рядом с лампой несколько листков бумаги. Берем и читаем. Ага, листовка, она же прокламация. Все старо, как мир. Цари правительства обманывают народ, не хотят давать реформы, землю, свободу, ну и так далее. Где-то уже это читал. Ну да, а погранцы мне что-то такое показывали. Только тогда у нее немецкое происхождение было. А теперь вот пятая колонна проклюнулась. Вот что, солдат, да хватит уже трястись. Раньше надо было бояться, когда начинал этой пакостью заниматься. Не буду я сдавать тебя жандармам. Просто поговорить хочу. Кое-что для себя уяснить. Ответишь на мои вопросы и пойдешь отсюда целый и невредимый. Понял? Так точно? Ну тогда вопрос первый. От какой партии ведешь агитацию? Агитатор мнется, но потом, осмелев, отвечает. РСДРП. Социал-демократ, значит, марксист? Дождавшись утвердительного кивка, продолжаю. И за что агитируешь? Ну это, чтобы людям лучше жилось, буржуев всех поскидывать, шеи и... Ну, продолжай. И царя тоже, так? Так. Курить хочешь? На, кури. И вы, юноши, тоже можете присоединиться. Прикуриваю папиросу от лампы, выпускаю облачко дыма в потолок. А подробней можешь? Что молчишь? Нет? Тогда слушай сюда. Вы хотите разрушить существующий строй, взять власть в свои руки, опираясь на диктатуру пролетариата, который ошибочно считает всем народом, не признавая за крестьянством этого права. Даже понятно почему. В деревне силен традиционный уклад жизни, а пролетарий – изгой, не имеющий ничего, кроме своих цепей, как правильно заметили ваши основатели Маркс и Энгельс. И еще добавили, что у пролетария нет родины, значит и защищать в случае войны ему нечего. Откуда вы это все знаете? Мой любимый взрыватель Максим изумленно замирает, забыв про субординацию. Денис Анатольевич, виноват? Вы что, тоже? Нет, я не тоже, просто знаю немного побольше, чем вот этот Цицерон. Ага, благодаря бесконечным разговорам с нашим бывшим замполитом, почти мгновенно перекрасившимся из ярого коммуниста в столь же непримиримого борца за демократию в масштабах отдельно взятой планеты. Так вот, объясни мне, Миша, почему твой любимый Маркс разделил народы на передовые и недочеловеков, коими являются славяне, и которые, по его мнению, являются природными реакционерами и контрреволюционерами, посему не имеют права на существование? Почему его теория подразумевает людей без каких-либо идеалов, действующих только в случае получения материальных выгод? Потому что, по его мнению, бытие определяет сознание? Чёрта с два! У людей бытие определяется их сознанием. На то и даны человеку осознание себя, чувства, эмоции. Этого не может быть. Агитатор возмущенно сверлит меня глазами. Он не мог такого написать. Карл Маркс называл всех славян, в том числе и нас, русских, контрреволюционной расой, раковой опухолью Европы, а его друг и соратник Фридрих Энгельс пошел еще дальше. Цитирую по памяти. На сентиментальные фразы о братстве, обращаемые к нам, мы отвечаем: ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью. Взято, если мне не изменяет памяти, статьи «Демократический панславизм». Можешь проверить по первоисточнику. Что молчишь? Ну, молчи, а я продолжу. Объясни мне, темному, почему германские социал-демократы желают кайзеру победы в войне, а вы желаете поражения России? Тут я с вами никогда не соглашусь. Все получается так, как говорил Столыпин. Вам, господа, нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Ну, есть что сказать? Нет? Агитатор, блин, двух слов в свою защиту сказать не можешь. Тогда бегом к себе. А вы, господа студенты, через 5 минут в расположении. Все, шагом марш. И мне шагом марш в душевую, помыться да переодеться. Штабс-капитан Федоренко свистовым подарок передал, комплект бельишек подогнал. Знает змей хитрый, что нужнее всего после скитаний по лесам. Вот такая вот философия.